الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، с дозволения Всевышнего Аллаха, нашего Творца, Господа миров, Господа Великого Трона, начнем с вами изучение книги или небольшого послания, которое принадлежит перу величайшего имама, величайшего ученого, мухаддиса, имама Ахмад ибн Ханбаля, аш-Шайбани, рахимахуллаху та'аля, которое называется «Усулю Сунна», то есть «Основы Сунны». Это послание представляет собой нечто вроде правил, за которые необходимо ухватиться каждому, кто ознакомился с ними своими коренными зубами. Ибо в этом послании содержатся основы, которые являются теми вещами, которые приводят человека к прямой стезе, к прямому руководству. А также эти основы и эти правила являются спасением и счастьем в обоих обителях. Ведь в этой книге содержится вероубеждение предшественников этой общины. А как сказал имам Малик, рахимахуллаху та'аля, что не преуспеет последнее поколение этой общины, кроме как посредством того, посредством чего преуспели первые ее поколения. И как сказал Всевышний Аллах в сурату Аль-Бакара, «Фаин аману бимитли ма амантум бихи факад ихтадау». Если они уверуют в то, во что уверовали вы, то они будут идти по прямому пути. И как сказал Ибн Аль-Кайям, рахимахуллаху та'аля, в своей книге «Илям Аль-Мукаин», что доказательство от противного в этом аяте указывает на то, что если они не будут веровать, то есть люди, которые придут после сподвижников, после саляфов, не будут уверовать в то, во что уверовали вы, о Абу Бакр, Умар, Усман, Али, Абу Гурайра, Абдулла ибн Умар, Абдулла ибн Аббас, Абу Саид аль-Худри и другие великие сподвижники пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, то они будут идти в заблудшем пути. И на самом деле, вот это послание, которое в виде диктанта своим ученикам составил имам Ахмад, рахимахуллаху та'аля, является очень важным посланием. И из тех, кто привел это послание своих книжек, а это имам Аль-Лалакей, рахимахуллаху та'аля, в своей книге «Шарху Сунна», а также это послание привел Абу Я'ля Аль-Ханбали в книге «Табакат Аль-Ханабиля» с достоверными иснадами. И несмотря на то, что это послание является кратким, лаконичным посланием, оно собрало в себе столько вопросов, которые являются наиважнейшими вопросами в области религии, в области таухида и в области акиды. Ведь человек, если не будет соблюдать эти основы, которые указал имам Ахмад, рахимахуллаху та'аля, в этом своем послании, он выходит из пути Ахли Сунны и будет идти по пути Ахлюль Бидр, приверженцев нововведений. Поэтому каждому из нас необходимо быть внимательным при изучении этого послания. Изучать, повторять, еще более лучше заучить эти основы, которые привел имам Ахмад, рахимахуллаху та'аля, в это послание. Ведь эти основы, эти правила, эти критерии, которые находятся в этом послании, это твоя религия. Это твоя обитель счастья в обоих мирах, о мой брат. Поэтому не ленись, ни в коем случае не проявляй халатность в изучении этого послания. И имам Ахмад, рахимахуллаху та'аля, то есть это послание Лалякея, также Абу Я'ля Аль-Ханбали, рахимахуллаху та'аля, приводят это послание с иснадом, с цепочкой передатчиков, но мы весь иснад не будем читать, а остановимся только, начнем чтение этого послания с имени того ученика, который услышал это послание от имама Ахмада, рахимахуллаху та'аля. Итак, этот ученик, а это Абдус ибн Малик аль-Аттар, рахимахуллаху та'аля, кунья которого была Абу Мухаммад, он сказал: «Самиту Аба Абдиллах Ахмад ибн Ханбаль, радиаллаху анху, якуль». Он говорит, что я слышал, как Абу Абдиллах Ахмад ибн Ханбаль, да будет доволен им Аллах, говорил. Кто такой Абу Мухаммад Абдус ибн Малик аль-Аттар, рахимахуллаху та'аля? Для того, чтобы понять важность этого имени, необходимо понять, кто это такой. Что он представляет из себя, этот человек. Абдус ибн Малик аль-Аттар, рахимахуллаху та'аля, занимал особую степень у имама Ахмада. Так что Ахмад выделял этого человека, своего ученика, различными подарками. И Абдус ибн Малик аль-Аттар, рахимахуллаху та'аля, передавал от имама Ахмада, рахимахуллаху та'аля, такие вопросы, которые не передали другие его ученики. И этим самым Абдус ибн Малик аль-Аттар, рахимахуллаху та'аля, выделялся среди его учеников. И вот Абдус ибн Малик аль-Аттар, рахимахуллаху та'аля, сказал: «Я слышал, как Абу Абдиллах Ахмад ибн Ханбаль, радиаллаху анху». Ахмад ибн Ханбаль, радиаллаху анху, для того, чтобы более было понятно, родился в 164 году по хиджри, а умер в 241 году по хиджри. То есть сколько лет назад? Больше тысячи лет назад. И его книжка, вот это послание, несмотря на его краткость, содержит в себе всю нашу религию. Все вот эти основы. Ведь тот, кто поймет эти основы, он поймет свою религию. Кто поймет эти правила, на все вот эти смуты, на все вот эти проблемы, которые творятся в исламской общине, которые исходят от приверженцев нововведения, ему будет смотреть очень легко. Очень легко, потому что он будет смотреть на все это через призму знания, через призму основ и правил Ахли Сунны. Итак, Абу Абдиллах Ахмад ибн Ханбаль, рахимахуллаху та'аля, говорит: «Усулю суннати индана». Основы сунны. На самом деле, что такое сунна, братья? Сунна, когда мы слышим вот это выражение «сунна», у этого слова есть несколько значений в шариате. И одно значение, оно отличается от другого по причине разницы той науки, в которую употребляется это слово. И это очень важно знать. Когда ты читаешь акиду, сунна, у него свое значение. Когда ты читаешь хадиты, сунна, у него свое значение. Когда ты читаешь фикх, сунна, у него свое значение. Когда ты читаешь книги по усулю аль-фикх, сунна, у него в своем значении. Итак, у слова сунна есть несколько значений, которые мы сейчас с вами скажем. Первое значение, когда говорится слово сунна у ученых по таухиду, по вопросам вероубеждения в области акиды, они под этим термином подразумевают то, что является противоположностью слова бида. Они говорят, когда сунна, они имеют в виду то, что противоречит бида. И на самом деле вот это также выражение сунна, которое противоречит тому, что является бида, она также использовалась кем? Пророком Мухаммадом, алейхиссалату вассалям. Как это передается в хадифе, который передал Абу Дауд, Ат-Тирмиди, Ибн Маджа, Ахмад и другие. Со слов Айват ибн Сария, радиаллаху анху, что пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: «Фаиннаху ман яиш минкум ба'ди, фасайярахтилафан кафира». И поистине тот из вас, кто будет жить после меня, увидит множество разногласий. И дальше пророк, алейхиссалату вассалям, тебе сперва указал, что болезнь, а потом тебе указывает на что? На лечение. И говорит: «Фаалейкум биссуннати ва суннати аль-хулафаи ар-рашидин аль-махдиин». Так вам надлежит держаться моей сунны и сунны моих праведных халифов, ведомых прямым путем. «Тамассаку биха ва адду алейха бин наваджид». Держитесь за нее и схватитесь за нее, за сунну мою и сунну моих праведных халифов, ведомых прямым путем, своими коренными зубами. И дальше пророк, алейхиссалату вассалям, говорит: «Ва ияка ва мухдасатиль умур». «Я остерегайтесь всякого рода нововведений». Ибо каждое нововведение является ересью, а каждая ересь, она является заблуждением. И вот в этом хадисе пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, употребил сунну, а в противоположность ему поставил что? Бида. Второе значение слова сунны, когда употребляют это выражение ученые по хадисам. Когда они говорят слово сунна, то под этим термином они подразумевают действия пророка, алейхиссалату вассалям. Его слова, его молчаливое согласие, а также его внешний и нравственный образ. То есть они подразумевают под этим термином все то, что касается пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Также сюда входит его сира, его жизнеописание. То есть все то, что касается сущности пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Третье значение у слова сунна. Третье значение — это когда используют его ученые факихи, правоведы в своих книгах. Когда они говорят слово сунна, они под этим подразумевает то, что находится в противоположности ваджибу. То есть тот вид, который входит в 5 законоположений, которые ученые называют ахкаму таклифия. 5 законоположений. А это ваджиб, мустахаб, то есть обязательное действие, желательное действие, харам, мухаррам, это запретное, запрещенное действие, макрух, нежелательное действие, и мубах, дозволенное действие. И вот когда ученые говорят сунна, имеется в виду то, что противоречит ваджибу. Что же такое сунна в общем у ученых по фикху? А это совершивший ее получает награду, а оставивший ее не наказывается. Как, например, использование зубочистки является сунна. Совершение добровольных намазов перед и после обязательных намазов, которые называются сунан-ар-раватиб, является сунна. Тот, кто будет совершать их, тот получит награду, а тот, кто оставляет их, не получит за это ни наказания и ни греха. И четвертое значение слова сунны – это когда употребляют его ученые по усуль-уль-фикх. Они употребляют слово «сунна» с точки зрения того, что это один из шариатских доводов. И они упоминают его при упоминании Кур'ана. Потому что мы знаем, что шариатских доводов у нас несколько. А это Кур'ан, сунна, иджма, единодушное мнение, кияс, аналогия, каулю сахиб, это мнение сподвижников, а также урф, это традиция и обычаи того или иного народа, истисхар и истислях. Поэтому, когда ты слышишь, что ты читаешь книги Усуль-уль-фикх и видишь, что они говорят «сунна», то под этим термином они подразумевают то, что является одним из шариатских доводов. Если только нет определенного указания, что они не имеют в виду то, что мы с вами только что упомянули. Итак, автор, рахимахуллаху та'аля, имам Ахмед, когда сказал в своих словах «усулю суннати индана» – «основы сунны в нашем понимании», он употребил слово «сунны» в значении того, что противоречит бид'а. То есть то значение, которое употребляют ученые по таухиду и ученые по акиде. Поэтому вдалее он, рахимахуллаху та'аля, упомянет, что тот, кто оставит одну из этих основ, одну из этих качеств, то этот человек становится нововеденцем. Когда автор, рахимахуллаху та'аля, сказал «усулю суннати», «основы сунны индана», «у нас», сказал, «в нашем понимании». В каком? В понимании имама Ахмада? Нет, в понимании ахли сунны. Приверженцев сунны. То есть, когда имам Ахмад, рахималлаху та'аля, сказал «индана» у нас, вот это слово «нас», он имел в виду у ахли сунны, а не у имама Ахмада, рахималлаху та'аля, с точки зрения того, что он ученый. Однако у всех приверженцев сунны и единой общины. Значит, он пишет о убеждениях ахли сунны валь джамаа. И отсюда, из этих слов, мы извлекаем некоторые пользы, из числа которых это две пользы. Первое. Основа у нас, что все упомянутое имам Ахмадом, рахимахуллаху та'аля, в этой книге является из числа единодушного мнения всех обладателей знания. Ибо это и есть убеждение приверженцев сунны. А тот, кто противоречит этим убеждениям, тот является из числа кого? Из числа ахлиль-бида, из числа приверженцев ереси и нововведения. И такой метод, уважаемые братья, это является тем методом, кто пишет в вопросах и'тикада, в вопросах вероубеждения. То есть основа в том, что те ученые, которые пишут в области вероубеждения, что все то, что они передают в своих книгах, это является иджма, является единодушным мнением ахли сунны. Как об этом упомянул кто? Абу Усман ас-Сабуни, рахимахуллаху та'аля, в своей книге «Акидату ас-Саляф Асхаб аль-Хадис», а также Абу Бакр аль-Исмаили в своей книге «В вопросах иртикада». А также об этом сказал шейх аль-Ислам ибн Таймия, рахимахуллаху та'аля, в «Акиде аль-Васития», когда он сказал в начале своего рисаля, в начале своей книги послания, он сказал «Амма ба'д», а затем «Хафахаза иртикаду аль-фиркати наджиати аль-мансурати иля киями ссаати ахли суннати валь-джама'а». Это есть убеждение спасенной группы, победоносной до наступления судного часа ахли сунна валь-джама'а. И те из ученых, которые писали и называли свои книги «Сунна» или «Усулю сунна», такие ученые, как, например, «Сунна», книга Ибн Аби Асима. Также писал Абдуллах ибн Имам Ахмад, рахимахуллаху та'аля, также назвал свою книгу «Китабу Сунна». Также, например, переводится у Аль-Марвази книга «Сунна». Также у Ибн Шахина есть книга, также называется «Сунна». У Ихалляля есть книга, которая называется «Китабу Сунна». Также есть у Ибн Аби Заманина книга, которая называется «Усулю Сунна». Также есть у Хумейди книга, которая называется «Усулю Сунна» и так далее и тому подобное. То есть все эти ученые под словом «сунны», они имеют в виду те правила, на котором сошлись все обладатели знания и в котором есть единогласное мнение среди ученых этой общины. Это первая польза. Вторая польза, которая извлекается из слов «индана», что все то, что упомянул имам Ахмад, рахимахуллаху тааля, в этом своем послании в вопросах акиды, это не является его собственным мнением, которое приписывается к нему, то есть к имаму Ахмаду, рахимахуллаху тааля. Однако это все приписывается к ахли сунна. Однако Ахмад, рахимахуллаху тааля, являлся имамом из числа имамов этой общины. И когда он, рахимахуллаху тааля, был испытан известным испытанием, а это когда такие правители, как Ма'мун, а также Му'тасим, принуждали людей произносить слова неверия, которые противоречат вопросам вероубеждения ахли сунны, а это произношение или признание доктрины о сотворении Корана, вот в этот момент имам Ахмад, рахимахуллаху тааля, проявил великую стойкость. В этот момент имам Ахмад, рахимахуллаху тааля, не стал соглашаться с ними. И это его была заслуга. И затем ему посредством этого была оказана большая почесть. И таким образом после этого вероубеждение Ахли Сунна Вальджама стало приписываться к имаму Ахмаду. Не по причине того, что он первый, кто начал об этом говорить. Не по причине того, что он единственный, кто об этом говорил. А по причине того, что он стал известен своей защитой сунны. И поэтому Ибн Таймия, рахимаху тааля, в своей книге «Баяну Тальбис аль-Джахмия», а также это переводится в «Маджму аль-Фатава» и в других своих книгах, говорил о том, что имам Ахмад, рахимаху тааля, не явился чем-то новым. Он не пришел какими-то вопросами, которые, на которых не были праведные предшественники, поскольку если бы он явился чем-то новым, то от него бы не приняли это. Однако то, с чем он пришел, и то, что он говорил, это и есть убеждение праведных предшественников. Однако почему приписывается это убеждение к имаму Ахмаду, рахимаху тааля, еще раз говорим, поскольку он поднялся и встал в защиту сунны, рахимахуллаху тааля. Так что даже Абуль-Хасан аль-Ашари, когда написал свою книгу «Аль-Ибана», он сказал: «Я на том, на чем этот совершенный имам Ахмад ибн Ханбаль, рахимахуллаху тааля». Почему? Потому что он стал известен своей защитой сунны. Также Абу Джафар ат-Табари в своей книге по акиде, которая называется «Табсир», когда упомянул вопрос о произношении Корана, то есть что за вопрос произношения Корана, то есть когда человек произносит Коран, вот это произношение Корана является ли созданным или не является созданным, Абу Джафар ат-Табари, рахимахуллаху тааля, сказал: «Я не видел среди ученых, чтобы кто-то говорил в этом вопросе. Однако я опираюсь в этом вопросе на слова имама Ахмада, рахимахуллаху тааля, из-за его положения в сунне». Почему? Потому что имам Ахмад, еще раз повторяю, встал на защиту сунны. Не из-за того, что он принес что-то новое. Нет, еще раз говорю. Однако то убеждение, с которым пришел имам Ахмад, рахимахуллаху тааля, это убеждение имама Малика. Это убеждение имама Шафии, это убеждение табиинов, это убеждение сахаба. Более того, это убеждение, которое содержится в книге Аллаха и в сунне его пророка Мухаммада, алейхи ссаляту вассалям. Следующий вопрос, который необходимо затронуть, а это то, что среди ученых и людей распространилось такое выражение, как говорят «фулянун ханбали», такой-то человек является ханбалитом. И когда ты слышишь, они произносят такое слово «фулянун ханбали», «такой-то ханбалит», это выражение несет в себе один из двух смыслов. Либо, когда он говорит, что «такой-то ханбалит», имеет в виду, что он приписывается к одному из мадхабов в вопросах фикха, подобно тому, как кто-то, про кого-то говорят, что он шафиит, или про того-то говорят, что он маликит, или про другого говорят, что он ханафит, или про такого-то говорят, что он вахирит, и так далее. Также и здесь. Когда ты слышишь, когда про кого-то говорят «такой-то ханбалит», имеется в виду, что его приписывают к ханбалитскому мазхабу в вопросах фикха. А второй смысл, когда ученых слышишь, говорят, что они говорят «такой-то ханбалит», они имеют в виду «суннит». То есть такой-то приверженец сунны, приверженец того убеждения, на котором были праведные предшественники. И причина этого, то, что они называли ученого ханбалитом, из-за его приверженности сунного, по причине того, что имам Ахмад, рахимуллах таля, стал известен своей защитой сунны. И это можно увидеть где? В жизнеописаниях некоторых ученых. И из того, что упомянул Ибн Таймия, рахимахуллаху тааля, во многих своих книгах, он сказал, что последователи имама Ахмада, рахимахуллаху тааля, лучшие люди в области вероубеждения из-за того, что их имам оставил на них огромнейший след. Да, среди ханбалитов были те, которые противоречили убеждениям Ахли Сунна валь Джамаа. Однако, если в общем посмотреть, то их убеждение намного лучше, чем убеждения других людей. Затем Ибн Таймия, рахималлаху тааля, упомянул имена некоторых из них, упомянув их убеждения в вопросах религии, а затем сказал, говорил, что такое-то его убеждение саляфит, такое-то его убеждение суннит и так далее и тому подобное. Поэтому, если ты посмотришь и сравнишь ученых ханбалитского мазхаба по сравнению с другими приверженцами других мазхабов, то ты увидишь, что они меньше всех из людей попадали в бид'а. Известно, что ханабиля, ученые ханбалитского мазхаба, они стали известны своей суровой враждой с ашаритами. Так что между ними происходили различные испытания. Среди них происходили различные разногласия, происходили различные случаи. Потому что они были на том убеждении, на котором был что? Имам Ахмад, рахималлаху тааля, когда он обновил это убеждение, когда распространилась такая доктрина, как доктрина о сотворении Кур'ана. И это то убеждение, которое, еще раз повторяем, написал имам Ахмад, рахимахуллаху тааля, в своей книге, сказав «Усулю суннати индана» – «Основы сунны в нашем понимании», то есть в понимании «Ахли сунны валь джамаа», а не у имама Ахмада, рахимахуллаху тааля. Субханака Аллахума бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк, ва джазак. Альхамдулиллахи раббил аалямин, ас-саляту вас-саляму аля Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Амма баъд. Продолжаем с вами изучение книги имама Ахмада, рахимаху тааля, это «Усулю сунны». И перед тем, как продолжить объяснять слова автора, рахимахуллаху тааля, будет уместно упомянуть два очень важных предисловия, на которых будет строиться все остальное, о чем мы будем с вами говорить в будущем. Первое предисловие, а это каждому из нас необходимо знать, что приверженцы истины представляют всего лишь одну группу. Приводит имам аль-Бухари и Муслим со слов Мугиры ибн Шуъба, а также Муавия ибн Аби Суфьян, радиаллаху анхум, а также приводит имам Муслим со слов Джабир ибн Абдилляха, также Джабир ибн Самура, Саубан, Саад ибн Аби Ванкаса и других сподвижников пророка, саллаллаху алейхи салям, что пророк, алейхи ассаляту ассалям, сказал «Ла тазалу таифату мин уммати, захирина аля л-хакки, ла ядурруху ман хазалахум, ла ман халафахум, хатта ятия амру Аллахи ва хум кадалик». Посланник Аллаха, алейхи ассаляту ассалям, сказал «Не перестанет группа из моей общины придерживаться истины, и не повредит им те, кто оставит их без помощи и кто будет ей противиться». И так будет происходить до тех пор, пока не придет повеление Аллаха, и они будут находиться на этом. Вот в этом хадисе указание на то, что обязательно останется группа, которая будет придерживаться истины. И как сказал Ибн Таймия, рахимахуллаху тааля, в своей книге «Иктида ас-сирата аль-мустакым», что этот хадис является хадис мутаватир, то есть хадис, который передается многочисленными путями передачи. И вот эта группа, о котором сказал пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, не перестанет группа из моей общины придерживаться истины явно, это и есть Ахли Сунна. Это и есть приверженцы Сунны. Это и есть те, которые следуют наилучшим образом за предшественниками нашей общины. Поэтому, как сказал Всевышний Аллах, «Вассабикун аль-аввалюн мин аль-мухаджирина валь-ансар, валь-лазина аттабаухум би ихсан». رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. سورة التوبة. صوت آيات Всевышнего говорит, что первые опередившие из числа мухаджиров и ансаров, кто сподвижников пророка саллаллаху алейхи ва саллям, а также те, кто последовал за ними наилучшим образом, Аллах доволен ими, и они довольны Аллахом. И Он уготовил для них райские сады, под которыми текут реки. И они пребудут в этих садах вечно. Это и есть великий выигрыш, великая победа. Приводится у имама Ахмада в Абу Дауд со слов Муавия ибн Аби Суфьян, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал, что воистину моя община разделится на 73 течения, все они в огне. кроме одной, а это джамаа, то есть единая община. Отсюда становится ясно, что те люди, которые придерживаются истины, они представляют собой всего лишь одну группу. Также передается и Тирмизи со слов Абу Хурайры, что пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, что иудеи разделились на 71 течение, христиане разделились на 72 течения, а моя община разделится на 73 течения. И таких хадисов, в которых пришло разъяснение о разделении этой общины, их множество, в которых приходит указание на то, что эта община, она разделится. Разделится на 73 течения и останется всего лишь одна группа, которая будет следовать истине. Я прошу Всевышнего Аллаха сделать нас, и вас, и все, и мусульман из числа тех, которые будут идти и придерживаться этой истины. И кто такие эта группа? А это Тайф, это Мансура. А это победоносная группа. А это Фиркатуннаджи, это спасшаяся группа. Это и приверженцы пути праведных предшественников. Это Атариюн, те, которые следуют преданиям праведных предшественников. Это Ахлюль Хадith. Это те, которые что? Являются приверженцами хадиса. И другие слова, которые являются синонимами тех слов, которые мы упомянули с вами только что. И все вот эти слова, они указывают на то, что они из числа тех людей, кто останется придерживаться книги Аллаха, сунны его пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, в понимании предшественников нашей общины. Поэтому, уважаемые братья, из числа наиважнейших аспектов, из числа важнейших вещей, которые являются важным для каждого искателя знания, для каждого человека, желающего себе добра, а это знать признаки этого группы. Знать, когда та или иная группа или тот или иной человек выйдет из этой спасшейся общины и войдет в эти 72 течения. Поэтому является очень важным для каждого искателя знаний, вообще для каждого человека знать это, понимать это из-за многочисленности тех смут, которые происходят в наше время. Из-за многочисленности тех людей, которые говорят языком Корана и Сунны, тогда как своим менхаджем, своей методологией, своим призывом, своим путем, что не показывают, на что они на самом деле находятся. Придерживаются ли они Корана и Сунны? Или не придерживаются Корана и Сунны. И из тех вещей, которые хотелось бы вам указать, прежде чем также перейти в дальнейшем, а это на три момента. Первый момент, братья. То, что я сейчас буду говорить, это очень важно. Поэтому будьте внимательны. Причина выхода человеком или какой-либо общины из числа спасшейся группы, или победоносной общины, или из числа Ахли Сунна валь Джамаа, в число течений, и тех приверженцев нововведений является нововведение. Вот это является причиной того, что человек или та или иная община выходит из числа Ахли Сунна и становится из числа кого? Ахли Бида. Это что является причиной? Нововведения. Но не грехи. Не грехи, которые совершаются по причине страстей. Смотрите, человек может быть суннитом, саляфитом. Может быть из числа Ахли Сунны, хотя своими действиями он противоречит Корану и Сунне, то, что он погрязает в грехи. Как, например, пьяница, человек, который постоянно пьет, прелюбодей и так далее. Человек, несмотря на то, что он является пьяницей, либо прелюбодеем, либо вором, несмотря на то, что он совершает какие-то грехи по причине своих страстей, эти грехи не выводят человека из числа чего? Сунны. Однако выводит человека из сунны это что? Бида, нововведение. Человек может носить бороду, может носить одежду выше щиколоток, может выстаивать ночные молитвы, но быть еретиком и не быть из числа Ахли Сунны. Это очень важно понять. И из числа доводов, которые указывают на это хадис Айрбат ибн Сария, который мы с вами приводили на первом уроке, где посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал: «Фаиннаху мэн яиш минкум ба'ади, фасайрахтиляфан кафиран». Тот из вас, кто будет жить после меня долго, увидит множество разногласий. И дальше пророк, саллиллаху алейхи вассалям, что сказал? «Фаалейкум биссуннати, держитесь». Или «Вам надлежит держаться моей сунны и сунны моих праведных халифов, ведомых прямым путем». «Тамассаку биха, держитесь за нее». «Адду алейха бин наваджис, держитесь за эту сунну коренными зубами. Ва иякуму мухдасатил умур, и остерегайтесь всякого рода нововведений. Ибо каждое нововведение – это бид'а, а каждая бид'а является заблуждением. Итак, пророк, саллиллаху алейхи вассалям, упомянул то, что противоречит сунне в этом хадисе, а это бид'а. Отсюда следует, что причина выхода человеком из ахли сунна валь-джамаа в число заблудших течений – это бид'а, но не грехи. И это очень важно понять. Вторая вещь, братья. Или второй момент, на который необходимо указать, что не каждый, кто совершил нововведение, сам становится приверженцем нововведений. Однако человек выходит из числа или выходит из сунны в бид'а при соблюдении шариатских критерий и правил. И перед тем, как упомянуть эти критерии, посредством которых человек выходит из числа сунны в бид'а, необходимо понять такой вопрос, что те вопросы, в которых есть разногласия в этой общине, бывают двух видов. Первое – это те вопросы, в которых допустимо разногласие. И ученые эти вопросы называют «масаиль аль-ичтихадия». «Аль-масаиль аль-ичтихадия». То есть вопросы ичтихада. Или вопросы разногласия в области ичтихада. Как, например, разногласия ученых в вопросе джильсатуль истираха, то есть сидение для отдыха перед вставанием на следующий ракаат. Сунна это или не сунна? И каждый проявляет ичтихад на основе того хадиса, который он смотрит. Кто-то говорит, что это сунна, кто-то говорит, что это не сунна. Либо разногласия ученых в вопросах того, каким образом необходимо поднимать руки в намазе. Или, например, разногласия ученых в некоторых вопросах того, что портит омовение. Как, например, мы знаем, что мин муфрадат мазхаб аль-ханбали, что из числа тех вопросов, в которых уединился ханбалитский мазхаб от других мазхабов, как, например, тот, кто поел верблюжье мясо, его омовение портится. Тогда как другие мазхабы, они говорят, что это не портится омовение его. И у них среди них разногласия в этом вопросе. И другие многочисленные вопросы, связанные с фикхом. Тот, кто придерживается правильного мнения, ему будет две награды, а тот, кто ошибается, ему будет одна награда. Но самое главное в этом вопросе, это в вопросах ичтихада, в вопросах, в которых допустимо разногласия, нам не следует проявлять строгость по отношению друг к другу, потому что это вопросы ичтихада. Это первое. Второй вид разногласия, а это те вопросы, в которых недопустимо разногласия. Это те вопросы, которые противоречат единогласному мнению. И такие вопросы ученые называют «масаиль аль-хиляфия». «Аль-масаиль аль-хиляфия». То есть вопросы разногласий. Как, например, тот, кто противоречит ахли сунна в вопросах убеждений. Поскольку мы знаем, то, что слова Ахли Сунна валь Джамаа, их основы являются, как мы с вами сказали на первом уроке, теми основами, на которые сошлись все, то есть иджмаа, все ученые этой общины. И тот, кто станет противоречить им в этом, то его разногласия не принимаются в расчет. Потому что это из тех разногласий, в которых недопустимо вообще разногласить. И вот такое деление вопросов разногласий на два вида, упомянули многие ученые, из числа которых некоторые упомянули это явным образом, явно сказали, что вот так делится, а кто-то просто указал на это намеком. Из тех, кто указал на это намеком, это как Абуль-Мудаффар Ас-Сам'ани, рахимахуллаху та'аля, в своей книге «Л-Кавати», «Кавати аля-дилля» по усулю аль-фикху. Также об этом указал Ан-Науи в своем толковании на Сахих Муслим. Из тех, кто явно об этом заявил, это Ибн Таймия в своей книге «Баяну ад-Далиль» «Фи бутляни ат-Тахлиль», а также Ибн Аль-Кайям, рахимаху Аллах, в своей книге «Илям аль-Муаккаин», а также Ибн Муфлих в своей книге «Адаб аш-Шар'ия», а также имамы Неджидитского призыва в своих толкованиях на «Китаб ат-Таухид», когда они упоминали главу «Ман ата'а аль-Уляма валь-Умара фи тахлили ма харрам Аллах ва тахриме ма халя Аллах, факад иттахадахум арбаба мин дуниллах». То есть тот, кто подчиняется ученым и правителям в дозволенности того, что запретил Аллах, и в запрещенности того, что дозволил Аллах, тот делает из них господов помимо Аллаха. Если ты это понял, то давай перейдем на следующий вопрос. Мы говорим о том, что человек становится приверженцем нововведения только в тех вопросах, в которых не дозволяется разногласие. То есть тех вопросов, которые противоречат иджмау. Что касается тех вопросов, в которых дозволено разногласие, как, например, вопросы, которые мы говорили, вопросы ичтихада, Нет, мы наоборот должны проявлять мягкость по отношению друг к другу к этим вопросам, в этих вопросах. А что касается тех вопросов, которых не дозволено разногласий, здесь мы проявляем суровость. И человек, если противоречит этих вопросах иджмау, единогласному мнению, он становится из числа еретиков и нововеденцев. И вот эти вопросы, в которых недопустимо разногласия, и по причине которых человек обвиняется в заблуждении, и он выходит из спасшейся группы в заблудшие течения, человек только становится мубтадиом, если совершит один из двух вещей, братья. Один из двух вещей. Тогда только становится. То есть не каждый, кто еще противоречил иджмау, значит, он стал мубтадиом, стал нововеденцем. Нет, он становится, вот здесь уже что мы упоминаем, критерии, братья. Когда человек становится мубтадиом? Когда человек становится кем? Нововеденцем. Если человек совершит одну из двух вещей, которые мы сейчас с вами упомянем, вот в этом случае человек становится нововеденцем. А если он и противоречит иджмау, но он не попадает под эти два критерия, про которых мы сейчас с вами упомянем, он не будет становиться из числа кого? Нововеденцев. Первый момент. Если человек противоречит Ахле Сунне, в чем? В общем вопросе. В общем положении. Что значит общий вопрос и что значит общее положение? Когда ученые говорят «амрун кулли» – общее положение или общий вопрос, они подразумевают, то есть, правила, под которым находятся ответвления и частные вопросы. Приведя пример, мы это поймем. Например, если человек говорит, я не подтверждаю атрибуты Аллаха вообще. Я не верю, что у Аллаха, субхана тааля, есть атрибуты. И не утверждаю, что у Аллаха есть атрибуты. Он утверждает имена, но атрибуты отвергает и отрицает их. Мы говорим, что этот вопрос является амру кулли, это общий вопрос. То есть общее правило, под которым находятся единицы, ответвления и частные вопросы. Или, например, человек говорит, я не признаю и не подтверждаю атрибуты действия. Мы говорим, что это является чем? Это является общим правилом. Общим вопросом, под которым также находятся ответвления, частные вопросы. Однако этот человек меньше своей степенью, чем тот, который говорит, что я вообще не подтверждаю атрибуты Всевышнего Аллаха. Либо, например, человек говорит, я не буду порицать порицаемое вообще никогда. В этом случае этот человек противоречит Ахле Сунне. В каком вопросе? В общем вопросе. Либо он человек говорит, не требуйте знания, и начинает предостерегать от требования знания. В общем, вообще не требуйте знания. И запрещает требовать знания. Этот человек попадает под противоречит Ахле Сунне в каком? В общем вопросе. И тому подобное. Поэтому каждый, кто противоречит Ахле Сунне в подобных вопросах, является мубтади', нововеденцем. Потому что он противоречит Ахле Сунне в каких вопросах? В общих вопросах, под которыми находятся ответвления. Об этом говорил кто? Аш-Шатиби. То есть такой усуль, такую основу заложил Шатиби, рахимахуллаху тааля, в своей книге «Л-Итисам». И на это указывает действие обладателя знаний и ученых этой общины, рахимахуллаху тааля. То есть это первый момент, мы сказали, это какой вопрос? Это общее положение и общий вопрос. Тот, кто противоречит в общем вопросе, то есть в общем правиле, тот становится мубтадиам. Например, если он, не подтверждает атрибуты Аллаха вообще. Почему мы говорим, что это вообще? Потому что под ним есть ответвление. Какие ответвления? Что атрибуты Аллаха бывают ма'навия, хабария. Что атрибуты Аллаха фетия, фиалия бывают. Связанные с сущностью Аллаха, связанные с действием Аллаха, субхана тааля. Под атрибутами действий есть что разные действия, как, например, Всевышний Аллах, что это желание Аллаха, калям, слова Всевышнего Аллаха, субхана тааля, как приход Всевышнего Аллаха, смех Всевышнего Аллаха и так далее. То есть вот эти ответвления отходят от общего вопроса. И второй критерий, когда человек, если он совершит и будет противоречить Ахле Сунне в этом критерии, он становится из числа Ахле Бидъа, то если он будет противоречить Ахле Сунне в частном вопросе, однако при условии, при каком условии, что этот частный вопрос был из числа тех вопросов, в котором присутствует известное разногласие между Ахле Сунне и Ахле Аль-Бида. Например, есть известное разногласие среди Ахли Сунны и Ахли Аль-Бида в вопросах сподвижников. Если человек оскорбил хотя бы одного сподвижника, и мы знаем, что оскорбление одного сподвижника, это является частным вопросом. Если он совершит вот это действие, по причине этого человека обвиняет в чем? Нововведение, он становится нововеденцем. Либо, например, человек истолковал качество Аллаха истива, то, что истава аляль-арш, Аллах вознесся над троном, то есть атрибут Аллаха вознесения, истолковал его и сказал, что под словом истива вознесение имеется в виду истауля, Аллах захватил трон, истолковал это. Мы говорим, истолкование этого атрибута и качества Всевышнего Аллаха истива, вознесение как истауля, является частным вопросом, и тот, кто истолковывает таким образом, является мубтадиам, нововведенцем. Почему? Потому что это тот вопрос, частный вопрос, который является из числа тех вопросов, в котором присутствует известное разногласие между ахль сунна ва ахлю аль-бида. И на это указал кто? Ибн Таймия, рахимахуллаху тааля, в последнем томе «Маджму аль-фатава». Отсюда следует, братья, примечание очень важное. Тот, кто противоречит ахли сунна в каком-либо частном вопросе, но между ахли сунна и ахли аль-бида нету известного разногласия, то в этом случае человек не становится приверженцем нововведения. И примером этого является, например, Кады Шурайх. Он истолковал атрибут Всевышнего Аллаха аль-аджаб, то есть удивление, то, что Аллах удивляется. Удивляется, он стал толковать, истолковывать этот атрибут не так, как его толковали кто? Ахли сунна валь джамаа. Более того, он отверг такое чтение сурату Саффат, 12 аяте, где Всевышний Аллах говорит «Баль аджибту». В нашем мусхафе, если вы посмотрите, тех мусхафов, которые мы читаем, то там приводится, что «Баль аджибта». То есть что? Вот это «та» в конце «Баль аджибта». Но ты был удивлен. То есть ты кто? Пророк, саллиллаху алейхи вассаляма. А вот это «та» она идет с чем? С фатхой. А есть другое чтение, которое читал Ибн Мас'уд. Также это передается от Ибн Аббаса. Также это передается от Али ибн Аби Талиба, ради Аллаху анху. Это чтение выбрал Абу Убейд Аль-Касим ибн Ас-Салям. Это чтение выбрал Аль-Фарра. Это чтение, по этому чтению читали куфиты, кроме Асима. Они читали этот аят не «Баль аджибта», а читали «Баль аджибту». То есть, приписывая вот это местоимение в конце, говорили, что но я был удивлен, то есть я кто? Аллах. И вот Кады Шурайх, он что? Отверг это чтение и сказал то, что Всевышний Аллах, субхану тааля, ничем не удивляется. Но несмотря на это, Ибн Таймия, рахимахуллаху тааля, сказал, что он является одним из имамов этой общины по единогласному мнению всех обладателей знания. И Шурайх, Кады Шурайх, рахимахуллаху тааля, стал противоречить иджмау, единогласному мнению ахли сунны, в каком в частном вопросе, не во всех атрибутах Аллаха, в одном определенном атрибуте Всевышнего Аллаха, это аджиб, удивление. И он не стал принимать это атрибут Всевышнего Аллаха, и поэтому противоречил ахли сунны, иджмау ахли сунны в этом вопросе. Но несмотря на это, имамы не стали его считать кем? Заблудшим. Также второй пример приведем. Как, например, Ибн Хузейма. Мы знаем, что Ибн Хузейма, рахмаллаху тааля алейхи, был из великих имамов этой общины Ахли Сунна валь Джамаа. У него есть книга, которая называется «Китабу Таухид», «Книга Единобожия». Огромнейший том, и продается двухтомник, и продается один томник. И вот Ибн Хузейма, рахмаллаху тааля, сказал относительно слов пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи салям, где он сказал «Халяк Аллаху Адама аля суратихи», то, что Аллах сотворил Адама по его образу, и он был ростом 60 локтей. Он сказал, что вот этот дамир, вот это местоимение аля суратихи, то есть по его образу, вот это местоимение его, оно, говорит, что не возвращается ко Всевышнему Аллаху, субханаху ва тааля, оно возвращается к Адаму. То есть Аллах, субханаху ва тааля, создал Адама по образу Адама. А не сказал, что Аллах создал Адама по образу Аллаха. А мы знаем, что иджма ахли сунна в этом вопросе, что местоимение, вот это по его образу, его возвращается к Аллаху, субхану тааля, не возвращается кому? К Адаму, алейхиссалям. И вот в этом вопросе он противоречил кому? Противоречил в этом вопросе ахли сунна валь джамаа. И мы говорим, что этот вопрос является частным вопросом, категоричным вопросом, не является общим вопросом. Поэтому ученые не стали его выводить из числа ахли сунна валь джамаа. И не стали называть его приверженцем нововведения, однако считали его из числа имамов этой общины. Почему? Потому что это то разногласие, или он попал в ту ошибку, в котором не было известного разногласия между ахли сунна и ахлюль бида. Подытоживая, братья, мы говорим, что человек становится нововведенцем, если будет противоречить ахли сунна в одном из двух вопросов. либо он противоречит Ахли Сунну в общем вопросе, либо он противоречит Ахли Сунна валь Джамаа в частном вопросе, в котором есть известное разногласие среди Ахли Сунна и Ахли Бида. И третий момент, который необходимо упомянуть, что касается хадиса, где пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал «Тафтарику уммати аля саляти ва сабиина фирка», то, что моя община разделится на 73 течения, что тот человек, который вышел из спасшейся общины, этот человек будет мубтадиа. А тот человек, который вообще вышел из всех этих 72 групп, этот человек будет кто? Неверующим. Поэтому, когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, что поистине моя община разделится на 73 течения, все они в огне, кроме одной, а это джамаа, в этом аяте подразумевается, что несмотря на то, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, что все они являются в огне, несмотря на это, что они являются мусульманами, но заблудшими мусульманами, кроме одной группы. Одной группы. И вот это разделение, про которое упомянул пророк, саллиллаху алейхи вассалям, в этом хадисе, это разделение в рамках ислама. И поэтому Аль-Хаттаби, рахимахуллаху таля, в своей книге «Маалим ас-Сунан», когда привел хадис и сказал, что «Тафарракат иль-Яхуд аля ихда ва сабиина фирка», то, что иудеи разделились на 71 течение, христиане разделились на 72 течения, он сказал, всех их пророк саллиллаху назвал кого? Иудеями и христианами. А когда пророк саллиллаху сказал, вот «Тафтарику уммати» и «Моя община» разделится на 73 течения, отсюда мы понимаем, пророк не назвал их каким-то другим именем, а назвал их «Моей общиной». И отсюда, говорит Хаттаби, рахимаху таля, маалим суна, что отсюда есть указание на то, что все они мусульмане. Но только одна группа спасется от огня. А это кто? Ахли сунна валь джамаа. А остальные все, они будут приверженцы нововведений. Это что касается первого предисловия. И второе предисловие, краткое предисловие, про которое мы с вами скажем, что из важных основ, которые необходимо понять тем, кто изучает акиду, тем, кто хочет понять в вопросах иртикада, в вопросах вероубеждения, что от нас требуются, братья, две вещи. Первое от нас требуется, это иснад понимания, а второе это иснад текста. И это является одним из самых важных вещей, которые понять должен каждый и постичь должен каждый суннит. Будь это ученый, будь это требующий знания, будь это искатель знания, или это будь даже обычный человек. И неправильно приводить в довод хадис, пока он не будет доходить со своим иснадом, то есть со своим цепочкой передачи до тех, кто был до нас. И каким цепочкой передачи, каким иснадом? Достоверным иснадом. Также неправильно опираться на какое-то понимание до тех пор, пока это понимание не будет соответствовать тому пониманию, на котором были праведные предшественники. Поэтому неправильно опираться в понимании на нечто новое в Коране и Сунне. Как, например, некоторые опираются и думают, какие-то извлекают оттуда пользы новые, на котором не были саляфы. Поэтому мы должны опираться на что, на чем были наши праведные предшественники. Поэтому мы, еще раз повторяю, нуждаемся в двух вещей. Первое – это в иснаде текста, а второе – это в иснаде понимания. Другими словами, мы скажем, что мы должны понимать Коран и Сунну так, как понимали его праведные предшественники. Поскольку понимание праведных предшественников – это твердая безопасность для тебя. Это является наподобие предохранительного клапана для тебя, братья. Это является путем сохранения убеждений Ахли Сунны. Ведь Всевышний Аллах сказал: «Ва ман юшакик ар-расул мин баъди ма табайяна лаху аль-худа, ва йаттаби гайра сабили аль-муъминина, нуваллихи ма тавалля, ва нуслихи джаханнам, ва саат масира». Тот, кто воспротивился посланнику после того, как стал ему ясен очевидный путь и последовал не по пути верующих, мы его вернем туда, куда он сам обернулся, и вернем его в огонь, и как скверно это место пребывания. И смотрите, Всевышний Аллах Субхану Таля угрожает тем, кто противоречит пути праведных, пути верующих. А в этом указание на обязательно следовать путем верующих. Также в другом аяте Всевышний Аллах Субхану Таля сказал: «Вассабикуна ляввалина миналь мухаджирина валь ансар, валлядина таба'ухум би ихсан». Первые, опередившие из числа мухаджиров и ансаров, и те, которые последовали за ними наилучшим образом. И вот это слово «наилучшим образом» отсюда извлекается, что мы должны понимать Коран и Сунну так, как понимали его праведные предшественники. Также на этот довод, где Всевышний Аллах говорит: «Фаин аману бимитли ма амантум бихи факад ихтадау», если они уверуют в то, во что уверовали вы, то они будут идти по прямому пути. Ибн Аль-Кайим, рахимаху таля, в своей книге «Илямуль Муаккин» сказал, что доказательство противно, что если они не уверуют, как уверовали вы, о сподвижнике, то они заблудятся. И как привел Аджурри, рахимаху таля, в своей книге «Шриа», от Аляузаи, что имам Аль-Аузаи, рахимахуллаху та'аля, сказал: «Алейка би асари ман саляф». Тебе надлежит следовать по следам праведных предшественников. «Ва ин рафадака ан-нас», даже если все люди откажутся от тебя. «Ва ияка ва ара'ир риджаль», «Ва ин захарфу лака бил кауль», и остерегайся мнения людей, даже если они приукрасят их своими словами. Великий асар, великие слова имама Аль-Аузаи, рахимахуллаху تعالى سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وجزاكم الله خيرا